С трудом я перевалил чужое тело, которое на мне лежало. Слабость сильная. Похоже, из-за потери крови и голода. Вот и сил мало. Я умер. Это факт. И снова перерождение. И теперь точно знаю, что инопланетяне, администраторы, вербовщики и как я их там еще называл, в этом деле ни при чем. Я не знаю, сколько мне суждено еще прожить, но я не против подобного подарка. А то, что тут инопланетяне ни при чем, факт. После войны в теле Ковригина я прожил еще 57 лет. И если бы не двустороннее воспаление легких, покатался на лыжах в зимнем лесу. И вот прожил бы еще немало. Хотя бы 10 лет. Вот оно сказывается, отсутствие лекарского амулета. И так неплохо прожил. Только инопланетяне не стали бы ждать так долго. И, похоже, ранее что-то со мной сделали, раз уж я самодеятельно перерождаюсь после смерти. Знать бы, сколько мне еще дали таких шансов. Самому интересно. Что погибели? Вроде нормально. Бежал по лыжне, пар валил. Со старшей внучкой решил проветриться. Она у меня студентка меда. А дома почувствовал себя хуже. Температура, кашель, больница. Меня в Склиф увезли. Я в Москве жил. Жена с детьми рядом суетится. Ну вот и пару раз приходил в себя, в забытие. И потом очнулся в новом теле. Точно новое. Зубы непривычно расположены. А это первый признак нового тела. Чуть позже о прошлой жизни. Все же 81 мне было, когда умер. Лично я всем там доволен. А пока нужно спасаться. Чую, тело мне досталось в плохом состоянии, на грани. Тело, что я с себя столкнул, было крупного красноармейца с пустыми петлицами. Давно боец мертв, сутки, окоченел и уже сильно попахивает. Черные петлицы с эмблемами артиллериста. Вокруг тела других бойцов, но есть и в серой форме вермахта. Пятеро. У многих вывернуты карманы. Я, кажется, в подвале. Красные кирпичные стены вокруг, но свет через дыры попадал. Снаружи солнечный день, а глаза к сумраку адаптировались. Значит, снова война. Ну почему она? Впрочем, я не против. А надоело на пенсии сидеть. Энергия в теле движения требует, а тело уже не может. Да, я познал старческую немощь, поэтому спортом активно и занимаюсь. Не бросал. Семью на это подсадил. Жена мастер спорта по лыжам. Ладно, отполз от тел, ощупав себя. Вроде кроме сильной слабости и голода ничего нет. Жажда еще. Ран не вижу. Хотя на голове есть что-то. Или прикладом, или куском кирпича в незащищенную голову прилетело. Так что решил посидеть у стены и прийти в себя. Тело освоить. И пока, шевеля руками и ногами, освоение идет, я вспоминал, как прошлая жизнь прошла. А знаете, здорово. Даже назову ее идеальной. Не зря Хруща убил. Я планировал пользоваться одной личностью, вторая запасная, резервная. По сути, жил двумя – Игоря Ковригина и Алекса Крафта. На его имя имел в Неаполе свою яхту, домик, а в Швейцарии, в Цюрихе – квартиру. В принципе, все. Я больше яхтой пользовался. В доме и квартире больше дети и внуки жили. Парусная, две мачты, на одного. То есть один управлялся с ней. Морскую навигацию изучил, штурманское дело, чтобы ходить под парусами. Также и в Союзе жил. Даже женился в 50-м. Четверо детей, три дочки и сын. К моменту смерти три внука и шесть внучек. Даже одна правнучка. Что-то я сумбурно рассказываю. В общем, как в конце 45-го покинул Союз, до конца 47-го не возвращался. Жил по заграницам. Ездил вполне официально, пересекая границы, как Алекс Крафт. Девчата разродились все. У близнецов по дочке, у младшей их сестры тоже пацан, как и у Хельги. Так и жил, по сути, на две семьи. Ну, нот меня скорее оплодотворителем считали. Но о детях я заботился. Отец не тот, кто народил, а тот, кто воспитал. Я поработал с владельцами компании «Нестле». Многие умерли или пропали, а нечего немцев снабжать было. И акции прибрал. Контролирующие пакеты были распределены среди сестер Нот и их матери. Те стали вполне обеспеченными. Кто-то даже замуж вышел. Но с детьми я часто бывал, навещал, обучал. На яхте со мной каждое лето ходили, даже в кругосветке со мной были. Даже когда мне уже 60 лет было и выше, все равно со мной в путешествия отправлялись. Несколько яхт сменил. Взрослые парни и девчата, свои семьи, у них и дети, мои внуки, и даже два правнука и правнучка. Марк, старший сын, уже компанией руководил, директор. Это все по личности Алекса Крафта. Но не так и много я ею пользовался, если уж быть откровенным. В Москве я женился на прекрасной девушке, запала в душу и жил. Да, каждый год на пару месяцев, а то и на три, отлучался навестить своих в Цюрихе, но объяснял это деловыми поездками. Работал я, кстати, в спорткомитете. Все же мастер спорта по легкой атлетике и лыжам. Я бегом на длинные расстояния занимался, зимой на лыжах. Занял непыльную должность в спорткомитете, а то тунеядцам хотели объявить, и находил время на себя, свободный график работы. Что по изменениям в истории, одно убийство Хруща немало дало. Это было видно. Да, я когда умирал, еще жил в Союзе, а это на минуточку 2005 год. Лучше жилось. Правда, после смерти Сталина снова был переворот в конце 53-го. Опять Берию шлепнули. И тут ему досталось. Жуков стал во главе страны, чуть закрутил гайки, но в будущем многие ему за это благодарны были. Тот и работал на будущее. 8 лет правил и ушел на пенсию, передав дела преемнику. Никаких Брежневых, Андроповых у власти. Никаких снабжений чернозадых в Африке. И агрессивной экспансии в Европе со снабжением тамошних партий. Хотя холодная война шла, и начали ее именно США и Запад. Впрочем, наши держали марку. Но без насилия над экономикой. Лучше жилось. Ну вот лучше и все тут. И войн меньше. В Венгрии переворот, так что Жуков у власти был, быстро навел в порядок. А то, что одних только убитых во время ликвидации восстания за 300 тысяч, это мелочи. Другие посмотрели и задумались. Больше как-то восстаний не было. Так жизнь у меня и проходила. И могу сказать, что взял от нее все. Мелких подробностей не будет, но основное описал. А вообще странно. На крещениях в проруби нырял, крестясь, и ничего. А через 6 дней с дочкой на лыжах катался. Даже ветра не было. Замечательная погода. И нате вам, простудился. Да еще так серьезно. У меня уже было подобное в 41-м. Еле выходили. А тут, видимо, не смогли. Да и возраст оказался. Я уже на пенсии 20 лет был, когда это произошло. Да уж. Ладно, новый шанс, но нужно выжить. Больше для того, чтобы проверить речевой аппарат, сказал я вслух негромко. Когда я себя ощупывал, в окровавленной рваной форме молочевку находил, то в левом нагрудном кармане гимнастерки что-то плотное было. Документы. Пока не доставал, сохранял интригу. Больше для самого себя. Петлицы пощупал, пустые, только эмблемы. А вот что за эмблемы, не понял. На ощупь не определялись. Теперь же дошла и до них очередь. Отстегнув клапан кармана, достал плотные квадратики документов, красноармейскую книжицу, комсомольский билет и шоферское удостоверение, в котором обнаружил наряд от 21 июня. Судя по нему, я попал в шофера, что ездил на «М»ке. Но билету не удивлен, он у большинства молодых парней, а вот первая корочка – это не красноармейская книжица, ошибся я. Это было удостоверение бойца пограничных войск НКВД. Я в пограничника попал. Должность – шофер. Да еще в документах фото было молодого и лысого паренька. Удивлен. В Красной армии до такого не дошло. Но, видимо, в НКВД, в пограничных войсках понимали, как важно иметь фотографии в документах. Сами документы чистые, кровью не замараны. Это радует. Не радует место службы паренька, в которого я попал. Комендатура, а не застава. Осмотревшись, пробормотал. Так это Брестская крепость. Ну да, антураж подходит. С трудом сглотнув, во рту пустыня Сахара. Ужасно хотелось пить. Я убрал документы обратно, проверил ремень с подсумками. Фляжка пустая, под сумки тоже. Больше ничего и не было. Дальше встав, начал обыскивать своих и немцев. Трое суток, и хранилище запустится. Я на это очень надеюсь, и до этого момента мне нужно продержаться. А выход только один – сдаться в плен немцам. Думаю, приказ не брать пограничников в плен уже пущен. Он через несколько дней после начала войны был спущен, так что в моей форме выходить не стоит. Спрячусь с документами. Голышом пойду. А когда хранилище запустится, будет время, навещу крепость и заберу свое. Да, я решил сохранить личность Руслана Ахметова, в тело которого попал. Узбека, похоже. Хотя что-то от славян у него было, но раскосый, что придавало ему свою изюминку. Смесок, наверное, мать или отец из славян. Думаю, мать. Девчата таких любят. До этого у меня в основном русские были, славяне. Обыск дал понять, что первое впечатление оказалось верное. Тут до меня тщательно все обыскали. Однако брали важное – воду и съестное, оружие, патроны, мелочь не трогали. С немцев можно 4 пары наручных часов снять, но я не трогал, не мной убитое. Нашел пехотную лопатку, причем у немца. Ушел в угол зала и, разгребая кирпичи, стал копать яму. Тут земля была плотная, слежавшаяся. На полметра выкопал, дальше снова кирпичи пошли. Снял себя все и уложил. Оружие, что вписано в удостоверение, я среди той бойни в зале подземелья нашел. Карабин Мосина. Со сломанным прикладом был. Вот никого и не заинтересовал. Сам перелом у рукоятки. Видимо, в рукопашной Руслан как дубиной его использовал. И переломилось. Висел приклад на ремне. Ничего, само оружие целое вроде. Пусть и без патронов, починю. Нашел другой карабин Мосина с согнутым стволом. Как только смогли. С него и перекину, но позже. Сапоги с трудом снял. Портянки выкинул. Они, по-моему, сгнили. Сколько же парень тут выживал с другими защитниками? Даже предположить не могу. Кстати, искал фуражку, даже тела ворочал. Не нашел. Видимо, ранее где-то потерял. Других пограничников среди убитых не нашел. Некоторые вообще без гимнастерок. Грязные все. Не первый день оборону в крепости держат. Дальше что? Закопал все свое добро. Присыпал. Замаскировал также битыми кирпичами и мусором. Вдруг тут новый бой или огнеметами отработают. А земля защитит. Лопатку чуть в стороне спрятал. После этого выбрался наружу через пролом. Явно 2 снаряда крупного калибра попало. И, держа руки на виду, двинул по разбитому двору крепости, глядя на расстрелянные здания казарм и другие строения крепости. Идти босиком тяжело было. Приходилось постоянно смотреть под ноги. Смрадом разложения тянуло со всех сторон сгоревшие остатки техники и вооружения. «Ком, ком!» – расслышал я, кто-то подзывал на немецком. Приметив немцев в стороне, у стены здания, похожего на штабное, выгоревшее изнутри, я двинул туда. Вот так я и попал в плен. Немцы, добродушно посмеиваясь, даже обыскивать не стали. А нечему тут обыскать, я обнажен. Вот один и повел прочь. Иногда постреливали, это я слышал. Но чтобы ожесточенные бои шли, этого не было. Значит, к концу подходили бои. Когда мы покинули крепость, по тропинке шли, то многие встречные немецкие солдаты ржали, видя меня. Как я понял, те боепитание и горячую пищу доставляли. У меня живот сводило от голода и жажды, но я крепился. Так вот, когда мы крепость покинули, то конвоир не стал мне мешать спуститься к воде у мостика и жадно напиться, а потом запрыгнуть в воду и быстро отмыться. Руки, как 2 куска грязи, быстро отмывал. Эх, мыла не хватает. Дальше нырял с головой и водил руками по телу. На нем тоже разводов хватало. Так и отмылся. Правда, сукровица с головы потекла. Точно рана есть. Немцу надоело ждать, а я еще раз напился, выгнал из воды резкими командами и повел дальше. Уф, жажду уходила, уже легче. Теперь бы поесть и медицинскую помощь получить. Чуть позже нас остановил унтер у палатки с красным крестом. Медик, судя по знакам различия. Со смехом сказав конвоиру, чтобы дикий русский не пугал немецких женщин, видимо, связисток, велел обойти палатки и кинул мне тряпицу. Я ею бедра обмотал, прикрыл срам. Заодно показал на голову, наклонившись, чтобы тот видел. Унтер, кстати, заинтересовался. Видимо, скучно, раненых нет. Стал осматривать, потом надавил на рану. Тут я охнул от вспышки боли, и меня вырубило.